Ольга Баскова. «Убийственное кружево орхидей». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва, Эксмо, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Начиналось все это весьма романтично. Девушка, с которой журналист Саша Пименов познакомился на вечеринке, попросила его о помощи и назначила свидание. А потом события превратились в сплошной кошмар. Вернувшись с несостоявшегося свидания, Саша обнаружил в квартире труп известного всему городу адвоката Ланового. Удивительно, что полиция вроде бы поверила в непричастность Саши к этому убийству и даже попросила его провести независимое журналистское расследование обстоятельств смерти адвоката. Саше придется очень постараться. Впрочем, у него появился еще один стимул. Предпринимательница Виктория Вандышева также жаждет узнать, кто повинен в гибели ее старинного приятеля Ланового, и готова заплатить за это неплохие деньги. Темп расследования нарастает, в деле появляются все новые трупы, а Саша по какому-то роковому стечению обстоятельств постоянно оказывается рядом с убитыми неизвестным преступником гражданами.